«Заткнись», — тихо пробормотал Пэк Мусон. Он уже понял, что тот сейчас скажет. Сун Мин принял его свирепый взгляд и продолжил. «В сравнении с ними двумя ты сильно отстаешь». Сумасшедший дьявол не останавливал Сун Мина. В каком-то роде он считал, что ситуация складывалась хорошо. Болезнь, что вложила Пэк Мусона, это низкая самооценка. Сумасшедший дьявол не встречался с Виджи Хюн лично, но если она способна победить Пэк Мусона, то значит, что она тот еще монстр. Конечно, лучший способ – встретиться с Виджи Хюн опять, но сейчас неизвестно ее местоположение, из-за чего так сделать не выйдет. Лучше тогда заставить его понять, что мир велик, и в нем есть мастера, не уступающие Виджи Хюн. Это был глупый способ, но Пэк Мусон двигался в правильном направлении. Он резко встал и посмотрел на Сун Мина. У него под ногами появились сгустки красной энергии. Пэк Мусон получил свое прозвище из-за техники кровавой стратегии. «Я спросил, хочешь ли ты смерти, а тебе нормально с одной рукой?» — спросил Сун Мин, смотря на него снизу вверх. Этот вопрос был за гранью, и Сун Мин прекрасно это осознавал, но его терзало любопытство и жадность. Несколько лет назад Виджи Хюн отрезала дьяволу крови руку. Тогда она была несравнимо слаба по сравнению с той, кем она является сейчас. Но ей все равно удалось победить дьявола крови. Сейчас он мог быть слабее, чем тогда, но Сун Мин хотел проверить себя. Как высоко я поднялся. Если он одержит победу над дьяволом крови, то сможет убедиться в уровне своих сил. Сердце Сун Мина бешено колотилось. Он и мечтать не мог о таком в прошлой жизни. Тогда эта встреча ни за что бы не состоялась. 13 лет он жил как наемник ранга С, а сейчас собирается сразиться с Пэк Мусоном, что завоевал Север и Травия. Однако, до этого он сразился с сумасшедшим дьяволом и выжил. Кровь закипала в Сун Мине, он был готов к бою. «Я не могу на это смотреть», — пробормотала Руби на ухо Сун Мину. Дьявол крови смотрел на Сун Мина взглядом, наполненным желанием убивать, а затем, откинув бутылку, повернулся. «Выходи». Он точно был в ярости. Но учитывая, что он решил не устраивать драку в здании, Пэк Мусон все еще мыслил трезво. Сун Мин мельком посмотрел на сумасшедшего дьявола. «Готовьтесь получить пощечину. КХМ, КХМ». Сумасшедший дьявол притворился, что не расслышал. Сун Мин взял копье и вышел на улицу. Вокруг дьявола крови собирались несколько красных сгустков энергии. Если не считать всяких отшельников и преступников, на улице было мало народу, но достаточно, как для северного города. «Это дьявол крови», — шептались люди. Пэк Мусон, игнорируя их, смотрел в сторону выходящего на улицу Сун Мина. «Пришло время расплачиваться за свои слова», — сказал Пэк Мусон, глядя на Сун Мина. Тот поднял копье и кивнул. «Давай, если сможешь». «Ах ты!» — хрипло прокричал Пэк Мусон. Он поднял правую руку и вызвал кровавую стратегию. Она стала смертельной волной, что надвинулась на Сун Мина. С помощью техники разворота и бесследного шага он приблизился к Сун Мину. Рассмеявшись, Сун Мин поднял руку. Огни снова собрались вокруг него и разошлись в стороны. Сун Мин, не опустив копья, полностью развернулся. Копья и туман столкнулись. Он думал, что у тумана нет плотности, но ошибался. Он ощущал сильное сопротивление. Сун Мин теперь понял, что из себя представляет кровавая стратегия. Этот туман и есть энергия. Она была похожа на технику сумасшедшего дьявола, но одновременно и полностью отличалась. В центре тумана Сун Мин и Пэк Мусон смотрели друг на друга. «Я тебе не говорил, ты не так уж и велик». «Ну, это мы еще выясним», — пробормотал Сун Мин и приложил силу в копье. Сун Мин чувствовал себя странно. Двойник Виджи Хюн, Джу Вон, королева вампиров Джиниэлла, сумасшедший дьявол Пёк Вон Пэ. Он чувствовал страх и волнение, что мог бы и умереть при встрече с ними. Но сейчас мне комфортно. Он не думал, что проиграет. Глава 132, Дьявол крови 3. Стоявший в центре тумана Пэк Мусон посмотрел на Сун Мина. Тот, крепко держа копье в руках, казался непробиваемым. У него крепкое тело, Пэк Мусон не мог не подметить этого. С того момента, как Виджи Хюн лишила его руки, прошло 3 года. Сначала он тренировался ради мести, но спустя некоторое время он прекратил тренировки. Он просто не видел в этом смысла, и в итоге решил, что нужно подстраиваться под реальность. После этого он погряз в алкоголе, употреблял наркотики, развлекался с доступными женщинами. Он давно знал, что этим все и кончится. Когда-нибудь, когда он снова захочет раскрыть ци, он все поймет, и будет сожалеть о том, насколько он разрушил свое тело. Нет, «Не сегодня», — сказал Пэк Мусон самому себе и сжал правую руку. Ли Сун Мин, несмотря на возраст, в его глазах читалось серьезное намерение, не признать которое было невозможно. 10 лет назад, когда Пэк Мусон был того же возраста, у него не было того же во взгляде, но он не испугался. Хоть он и оступился, хоть у него и нет левой руки, он все еще оставался дьяволом крови Пэк Мусоном. Туман расширился еще сильнее, и Пэк Мусон посмотрел на Сун Мина. Хоть в его глазах и читалась некая сила и мощь, но Пэк Мусон разглядывал Сун Мина не из-за этого, а из-за гордости. До встречи с Ви Джи Хюн Пэк Мусон считал себя лучшим. Он думал, что среди мастеров его возраста никто не превосходит его. Пэк Мусон верил, что скоро достигнет нового уровня. После поражения он впал в отчаяние, а его высокая самооценка заставила его упасть лицом в грязь. Потому что Ви Джи Хюн была особенной и пугала своей гениальностью. «Ты не Ви Джи Хюн», именно такой вердикт он вынес. Он не издал ни звука. Атака Сун Мина была столь быстрой, что она словно сделала замечание неповоротливости Пэк Мусона. Именно тогда он решил довериться своей кровавой стратегии. Скорость движения Сун Мина была запредельной. Он атаковал так быстро, что невозможно было уловить взглядом его действия. Удар прошел сквозь оборону кровавой стратегии, но не так глубоко, как ожидалось. Тяжело разбить оборону с одного раза. Одной атаки недостаточно, чтобы пробить такую толстую броню. Сун Мин быстро вытащил копье и продолжил действовать. Он применил двухэтапное нежелательное влияние, чтобы прицелиться в противника. Сун Мин научился управлять только энергией, но не выносливостью, поэтому он, естественно, подобрался к противнику с помощью техники разворота. Двухэтапное нежелательное влияние разорвалось. Пэк Мусон вздрогнул от надвигающейся энергии. Двухэтапное нежелательное влияние столкнулось с кровавой стратегией. Пэк Мусон сжал зубы, смотря, как его туман рассеивается. Он быстро попытался перекрыть атаку Сун Мина, но не успел он взмахнуть рукой, как копье уже летело в его грудь. «Ты!» — закричал Пэк Мусон. Он вытянул руку вперед и сделал ей полукруг. Туман превратился в ураган и подхватил копье Сун Мина. Сун Мин перехватил копье в другую руку и начал вращать его, не пытаясь сопротивляться. Продолжая вращать оружие, Сун Мин подошел на один шаг вперед. Пэк Мусон, наоборот, отступил на 2 шага назад. Энергия взорвалась. Встреча двух сильнейших мастеров не могла вызвать другого результата. В этом сражении Пэк Мусон не видел и шанса на победу, и это не могло его не напугать. Быть такого не может. Он еще крепче сжал зубы и прибавил сил. Он быстро раскрыл кровавую стратегию. Красный туман вокруг него стал гуще. Хотя, на самом деле, это был уже не туман. Казалось, что все вокруг окрасилось в алый цвет. Пэк Мусон уверенно вышел вперед. Его левый рукав колыхался на ветру, пока он направился к Сун Мину. С каждым тяжелым шагом земля вокруг дрожала, а туман заполнял все пространство вокруг. Его атака накрыла Сун Мина. Тот быстро повернул копье в руках и вызвал преследование души, что является продолжением бесконечности копья 9 небес. Эта атака была не такая быстрая, как предыдущая, но для нее не требовались другие движения или подготовка. Копье и ладонь столкнулись. Энергии пытались перекрыть друг друга, поэтому столкновение вызвало невероятный шум. Пэк Мусон пошевелил левым плечом. Он хотел добавить силы левой рукой, но у него ее не было, к чему он до сих пор не привык. В обычной жизни он не особо замечал это, но сейчас, в сражении, он понял, насколько сильно влияет отсутствие руки. «Я разбит. Слишком позднее сожаление». Пэк Мусон по-новому ощутил отсутствие руки. Он не использовал оружие, а сражался всем телом, поэтому его техники не требовали наличия обеих рук. Сун Мин увернулся и принял низкую стойку. Одновременно с этим он 2 руками выдвинул копье вперед, нацеливаясь на нижнюю часть тела противника. Копьем можно не только просто проткнуть. Проткнув и потянув копье обратно на себя, можно нанести сильный урон. Хоть Пэк Мусон и решил, что у него уже нет шансов, сдаваться он не собирался. Он все еще являлся выдающимся мастером, дьяволом крови. Он принял устойчивую позу, оттолкнулся от земли и поднялся в воздух, где, прогнувшись в спине, сменил стойку. В этот момент его поднятая правая рука нацелилась Сун Мину в голову. Сун Мин раскрыл технику разворота и увернулся от атаки Пэк Мусона. Она прошла мимо его головы. Шаги дьявола крови заставляли землю содрогнуться. Он повернулся и направился в сторону своего противника. Красный туман вновь накрыл Сун Мина. Для обороны Сун Мин использовал одну из своих техник. Пэк Мусон не остановился и сократил дистанцию между ними, чтобы создать ситуацию, в которой Сун Мину было бы неудобно использовать копье. Сун Мин задержал дыхание, смотря как к нему приближается Пэк Мусон. Он вложил энергию в обе руки. Это начало. В копье Сун Мина произошли изменения. Пэк Мусон быстро созвал кровавую стратегию. С огромной силой столкнулись две энергии. Туман вместе с защитой рассеялся. Обычно, если энергия защиты так легко рассеивается, она исчезает полностью, но не у Пэк Мусона. Она вновь собралась вокруг него, и часть тумана пробралась Сун Мину за спину. В какой-то момент Сун Мин оказался окруженным туманом со всех сторон. Пэк Мусон этого и добивался. Он широко взмахнул правой рукой и сжал кулак. Тогда туман вокруг Сун Мина сгустился и начал смыкаться. «Смертельный дух крови!» – прокричал Пэк Мусон. Даже без его предупреждения чувствовалась надвигающаяся смерть. Пробреши в его обороне не было. «Попробовать сделать путь? Нет, есть кое-что получше». Сун Мин поднял ногу. Он пробовал эту технику впервые, но чувствовал, что сейчас подходящее время, чтобы использовать ее. Нет, он был в это уверен. Без доказательств, без каких-либо сомнений он верил, что справится. Двухэтапный призрак. Продолжение техники разворота. Надвигающийся туман отодвинулся от техники двухэтапного призрака. Ураган собрался вокруг Сун Мина. Красный туман отступил, а Сун Мин полностью освободился от атаки Пэк Мусона. Красная дымка рассеялась. Она больше не возвращалась к Пэк Мусону, как случилось до этого, а исчезла полностью. Пэк Мусон не думал, что Сун Мин сможет разрушить его смертельный дух крови, поэтому он просто стоял, раскрыв рот от шока. Очнулся он слишком поздно, когда копье Сун Мина уже надвигалось на него. Дьявол крови быстро поднял вперед сжатый кулак. При столкновении его запястье задрожало. Копье поменяло траекторию и направилось вверх, обходя кулак Пэк Мусона. В этот момент Сун Мин выставил вперед ногу. Острие копья поднялось вверх, но в его руках осталась затупленная сторона копья. Произошел удар, и туман вокруг тела Пэк Мусона рассеялся. Он почувствовал шок и отошел на два шага назад. Все нормально, он сможет это перетерпеть. Но до того, как рассевшийся туман вновь собрался вокруг него, копье Сун Мина вновь начало движение. Сун Мин сосредоточился не на том, чтобы колоть, а на том, чтобы сражаться тупой стороной. Каха. Пэк Мусон не мог противостоять атаке со стороны левого плеча. Если бы он мог использовать левую руку, то постарался бы схватить его, но у него ее попросту не было. Вместо этого он изогнулся, чтобы принять атаку правой рукой. Но Сун Мин только этого и ждал, поэтому потянул копье обратно на себя. Непривычно. Кровавая стратегия Пэк Мусона была выдающейся техникой, но он не привык сражаться без левой руки. Он думал, что отсутствие не принесет больших затруднений. После лишения руки он не сражался по-настоящему, но сейчас чувствовал недостаток с левой стороны. До того, как он раскроет кровавую стратегию в полную силу, Сун Мин нападал на Пэк Мусона так, чтобы тот использовал правую руку как можно больше. Ах ты ж несносный! Его атаки не были смертельными, но мешали Пэк Мусону раскрыться, чем действовали ему на нервы. В отличие от Пэк Мусона, Сун Мин был спокоен. Он направил копье между ног. Пэк Мусон испугался и попытался сменить позицию, но копье уже зацепило и потянуло его за ногу, из-за чего Пэк Мусон не смог удержать равновесие и упал на землю. «Я могу проткнуть твою ногу», — сказал Сун Мин, смотря на дьявола крови сверху вниз. Губы Пэк Мусона дрожали, он смотрел на своего противника в ответ. «Могу проткнуть левое плечо, грудь или голову. Я могу нанести тебе смертельные раны, ты можешь умереть. Ты, сравнивая с маленьким дьяволом, каков я?» — спросил Сун Мин. Тот все смотрел на него снизу вверх, прикусив губу до крови. «Ты думаешь, что дракона можно сравнить с червем? Тогда, должен сказать, что ты не лучше червя», — резко отреагировал Сун Мин на слова Пэк Мусона. Пэк Мусон дрожал всем телом. Он смотрел на Сун Мин глазами полными ярости. Сун Мин проигнорировал взгляд Пэк Мусона и отвернулся. Сумасшедший дьявол в замешательстве наблюдал за ними. Конечно, он ожидал, что Сун Мин выиграет. Но это было слишком легко. Он и представить не мог, что дьявол крови так просто проиграет. Конечно, Мусон лишился руки, но, по сравнению со сражением 3 дня назад, его техники улучшились, особенно когда он научился останавливать кровавую стратегию. Кажется, у него даже были предпосылки к техникам передвижения. Хоть он и видел все собственными глазами, уверен он не был. «Я возвращаюсь, Сун Мину больше нечего сказать Пэк Мусону. Дракон и червь». Его не особо волновали слова Пэк Мусона, хотя и отложились в памяти. Я хотя бы дорос до уровня червя, и то утешает. Он думал только об этом. Руби не знала, что делать, и вошла в столовую вместе с Сун Мином, а сумасшедший дьявол, тяжело вздохнув, подошел к Пэк Мусону. «Не разочаровывайся слишком сильно, мир так велик». «Ха-ха-ха», рассмеялся Пэк Мусон и, пошатываясь, встал на ноги. «И что ты хочешь этим сказать? Я и без тебя знаю, что я ничтожество». Сказав это, Пэк Мусон повернулся. Сумасшедший дьявол хотел остановить его, но он знал, что ничем не сможет ему помочь, поэтому отпустил. Он должен сам преодолеть горечь поражения. 3 года он убивал себя, и если он поймет, что проиграл именно из-за этого, то сможет преодолеть себя. Только так он сможет. Пэк Мусон, которого помнил сумасшедший дьявол, был воином. А сейчас он ковылял шаткой походкой и разглядывал окрестности. Люди, что присутствовали при этом сражении, пытались избегать его свирепого взгляда. В нем закипала ненависть. Он чувствовал, будто все над ним насмехаются. Сжав зубы, Пэк Мусон продолжал идти. Вместе с поражением к нему пришла сдержанность. Быстрее. Он хотел покинуть это место. Если он не сделает это, то убьет всех вокруг. Глава 133. Дьявол крови 4. Пэк Мусон вернулся домой, еле волоча ноги. Старый дом, в котором жил дьявол крови, был настолько жалок, что совсем не подходил его имени. Пэк Мусон, сжав зубы, толкнул дверь своей единственной рукой. Гнев, ярости вместе с тем чувство стыда кололи у него в душе, словно иголки. На обратном пути каждый шаг давался ему с трудом. Казалось, что все взгляды, мельком брошенные на него, были насмехательством. «Монстр!» – тихо пробормотал Пэк Мусон. В доме привычно пахло. Запах алкоголя, запах наркотиков. И еще один привычный запах. Пэк Мусон, вновь стиснув зубы, пошел к его источнику. На окровавленной кровати сидела Джиниэлла. В отличие от ее привычного кимоно, сегодня на ней облегающее черное платье. Она сидела на кровати, закинув ногу на ногу. Даже не взглянув на вошедшего Пэк Мусона, она начала говорить. «Отвратительно», — сказала Джиниэлла со смехом. 4 года назад в Травиа не было ни единого человека, который бы смотрел на тебя сверху вниз». Пэк Мусон понял, что значили эти слова. Джиниэлла следила за всем. Его это не удивило. По всей Травиа находились глаза и уши Джиниэллы, и ничто не ускользало от нее, ни в центре города, ни в северной его части. «Каково это?» – спросила Джиниэлла, поменяв ноги. Пэк Мусон снова прикусил губу. У него шла кровь, но он не обращал на это внимания. Пытаясь игнорировать Джиниэллу, он прошел мимо. «Что было бы, не проиграй ты 4 года назад, если бы ты не лишился руки, если бы ты не погрузился в отчаяние, сегодня ты бы не проиграл». Он не хотел это слушать. Пэк Мусон потянулся и дрожащей рукой взял бутылку с алкоголем. Хоть она и была пуста больше, чем наполовину, он допил остаток за один глоток. «Ты настойчиво продолжаешь разрушать себя, а за это время маленький дьявол, отрезавший твою руку, приобретает новую силу. Мужчина, который сегодня тебя поразил, будет становиться еще сильнее. Каково это, когда ты сидишь в одиночестве и ничего не делаешь, пока другие обгоняют тебя? Заткнись». Пэк Мусон опустил бутылку. Его дрожащий голос и тело только добавили ему жалости. Джиниэлла рассмеялась. «Нет, сможешь ли ты увидеть хотя бы их спины? Они движутся вперед, пока ты сидишь на месте. Совсем скоро они уйдут так далеко, что ты не увидишь и следа, и ты так и останешься побежденным». Он не хотел ее слушать. Стыд, поражение и отчаяние терзали его. Пэк Мусон без сил рухнул там же, где и стоял. Рядом с ним виднелась пустая бутылка и болтающийся левый рукав. Только в сражении с Сун Мином он понял, насколько важна левая рука. С ней он бы не уступал ему настолько сильно. Но он никак не вернет себе руку, даже если снова начнет тренировать ци. Это реальность. Никакая магия, никакое лекарство не вернет ему руку. «Ты же и сам знаешь способ», словно змей-искуситель пробормотала сидящая на кровати Джиниэлла. Услышав ее слова, плечи Пэк Мусона дернулись. Слова, которые он часто слышал на протяжении уже нескольких лет. Каждый раз Пэк Мусон говорил ей, чтобы она переставала пытаться. Он отказывался из-за гордости. Ничего, что у него нет руки. Когда-нибудь он сможет подняться, и тогда все проблемы исчезнут. Пэк Мусон лелеял эту надежду, как и свою гордость. Но не сейчас. Сейчас он осознал всю серьезность ситуации. Его вера в себя полностью исчезла. «Если я стану вампиром», — заговорил Пэк Мусон. Как только эти слова вырвались из его уст, Джиниэлла поняла, что победила. Пришел конец радости от его искушения. Пэк Мусон больше не сомневался. Он был полностью сломлен и пал в отчаяние. К счастью и к сожалению, Джиниэлла слегка улыбнулась. Она была благодарна Сун Мину. Если бы тот не победил Пэк Мусона, то кто знает, как много времени это бы еще заняло. Но и одновременно ей было жаль. Она хотела подольше насладиться искушением. Любое веселье рано или поздно заканчивается. Джиниэлла взглянула на Пэк Мусона. Он смотрел на нее в ответ. Эти грозные глаза. Сейчас в них смешались растерянность и отчаяние. Джиниэлла облизала губы. Все в порядке. Будущее уже предрешено. Теперь ее больше интересовал Сун Мин, нежели Пэк Мусон. Да, сейчас он отказывается стать вампиром, но как долго он продержится? Кажется, что скоро он откажется от человечности. «Сделай меня вампиром», — сказал Пэк Мусон. Когда она услышала эти слова, плечи Джиниэллы слегка дернулись и ее тело затрепетало. Эти слова значили, что его человечность и гордость остались позади. Все это время она следила за его дилеммой. И с помощью своих чар искушения она все-таки достигла своей цели и была рада. Джиниэлла медленно поднялась. «Что ты хочешь сделать после того, как станешь вампиром? Я убью его. Ха-ха-ха. Пэк Мусон не сможет осуществить свое желание. Джиниэлла не позволит ему убить Сун Мина. Но она бы могла загнать его в тупик с помощью Пэк Мусона. Никто не знает, как все обернется. Иди сюда», — сказала Джиниэлла и поманила пальцем. Пэк Мусон поднялся. «Нет, не так». Тихо пробормотала она и наклонила голову. «Повернись». Ее смех заставил лицо Пэк Мусона исказиться. Сумасшедший дьявол тихо сидел, двумя руками держась за опухшие от пощечин щеки. Сун Мин посмотрел на него. Тот, заметив его взгляд, шумно вздохнул. «Хватит так смотреть. Я просто заботился о Мусоне. А окажись я слабее дьявола крови, тогда бы я не привел его. Ладно, допустим, мы бы дрались на равных. А если бы я умер в бою? Такого бы не случилось, я уверен, твои навыки не сравнятся с силой Мусона, а если бы я был на грани смерти, ну в самом же деле, в таком случае я бы вмешался и помешал ему». Сумасшедший дьявол не сдержался и издал вопль. Сун Мин безразлично посмотрел на него. Рядом с Сун Мином сидела Руби и поедала мясо с помощью ножа и вилки. «У меня есть дела, до следующего года мы будем здесь, следующий год, это значит, что мы останемся тут еще на несколько месяцев». Пробормотал сумасшедший дьявол себе под нос, но он не показал недовольства. Наоборот, он блестящими глазами следил за Сун Мином. «Ты собираешься стать моим учеником?» Сун Мин перестал жевать хлеб от внезапного вопроса. Смотря ему в глаза, сумасшедший дьявол продолжил. «Я использую технику быстрого кровавого убийства. В Ири нелегко найти того, кто владеет ей так же хорошо, как я. Я больше не собираюсь учиться ЦИ. Что ты говоришь? Чем больше ЦИ ты освоишь, тем лучше. Даже если ты не сможешь их использовать, наблюдение даст тебе преимущество». Сун Мин знал три ЦИ. Бесконечность копья девяти небес, фиолетовый закат чудесного подвига и техника разворота. Он понимал, что по сравнению с другими техниками они ничего собой не представляют. Сун Мин хотел научиться чему-то новому, но не мог решиться. «Мои таланты не такие уж и выдающиеся», — Сун Мин щелкнул языком. «Бесконечность копья девяти небес, фиолетовый закат чудесного подвига, техника разворота, всех их он в какой-то степени получил благодаря испытанию Тинера, и это заняло ужасно много времени. А сейчас он соберется научиться быстрому кровавому убийству, сколько на это понадобится времени? Не стоит так думать», — вмешался Хаджу. «Да, ты не талантлив, но не знаю, поверишь ты или нет, но ци и магия – странные вещи. На твоем уровне новая ци запоминается лучше. Легко сказать, что плохого случится, если ты попробуешь. Использование и превращение энергии – хорошая техника ци. Ты можешь использовать ее как захочешь. На твоем уровне необходимо уметь делать это быстро. И тем более есть человек, который тебя этому научит». Сун Мин вздохнул от уговаривающего его Хаджу. Была причина, почему Сун Мин не был настроен так оптимистично. Раньше он освоил технику божественного кулака сотни шагов, но не мог использовать ее в полной мере. Даже не то, чтобы не мог, на самом деле он просто ее не использовал. Если сравнивать технику божественного кулака сотни шагов и бесконечность копья девяти небес, то первое требует много затрат ци. «Я не хочу становиться учеником. А что, вы не можете просто показать мне ци? Я никогда не видел такого наглого мальца», — произнес сумасшедший дьявол, и по плечам пробежались мурашки. После этого он погрузился в глубокие раздумья, и через непродолжительное время кивнул головой. «Ну, без разницы, я обязан тебе, хотя бы потому, что ты помогаешь мне преодолеть безумство. Пусть это будет наградой за совместное путешествие на юг. Мы скорее бродяжничаем, так что это не то, за что нужно отплачивать», — пробормотал сумасшедший дьявол и засунул руку за пазуху, достав маленькую сумку. Сун Мин не ожидал, что и у сумасшедшего дьявола есть такая, поэтому удивился. «Что это за удивленное выражение лица? Я не знал, что вы таким пользуетесь. Кем ты меня считаешь?» Его прозвище звучало пугающе, как и поведение, но в первую очередь он все же являлся мастером. Он засунул внутрь руку и достал летописи. «Тут секрет техники. Вы носите его с собой? После того, как меня начали одолевать приступы, я писал их каждый раз, находясь в сознании. Их я тоже вписал сюда, потому что я не знаю, когда я умру. Я хочу оставить доказательство, что в этом мире существовал сумасшедший дьявол», — пробормотал тот и протянул летописи Сун Мину. «Я родился в Муриме и несколько десятков лет назад пришел сюда. Тогда я был растерян, но потом понял, что мир больше, чем просто Мурим, и это вызвало у меня восхищение». Сун Мин слушал слова сумасшедшего дьявола и взял летописи. «В этом мире столько сильных мастеров. До этого мне везло, и я всегда выживал, но я не могу быть уверен, что удача останется на моей стороне», — пробормотал сумасшедший дьявол и улыбнулся. «Я думаю, что передача секрета техники – это очень хорошее дело, но я не думал, что это произойдет именно так. Не ожидайте от меня чего-то грандиозного. Ты выдающийся мастер. Маленький дьявол Виджи Хюн тоже, но я не встречал ее лично. Ты сильнейший из тех, кого я видел, поэтому ты быстро сможешь ей научиться», — сказал сумасшедший дьявол, а Сун Мин вздохнул. «Так ли это?» Погруженный в беспокойство, Сун Мин развернул летопись. «Вы будете учиться технике быстрого кровавого убийства?» — прозвучал в голове голос, который так давно не слышал Сун Мин. Он кивнул головой. Глава 134. Дьявол крови В. Наступил декабрь. Все это время Сун Мин учился у сумасшедшего дьявола технике быстрого кровавого убийства. На самом деле, он учился не только ей, а еще и каждый день неустанно тренировал ци. «Ты», — начал сумасшедший дьявол, сидя напротив Сун Мина. Он немного засомневался, но на выдохе произнес: «Ты не привык пользоваться чем-то новым. Скажите прямо, я тупой», — ответил Сун Мин. Техника быстрого кровавого убийства была сравнима с бесконечностью копья девяти небес, и ей научиться было непросто. Впрочем, радовало то, что Сун Мин находился на высоком уровне мастерства и он схватывал все на лету. Но проблема заключалась в другом. Он быстро учился, но не мог полностью использовать изученное на практике. «Было бы лучше, если бы ты не пользовался копьем», — тяжело вздохнул сумасшедший дьявол. Он не пользовался оружием и раскрывал технику голыми руками, но Сун Мин сражался иначе. Он использовал Нигун для фиолетового заката чудесного подвига, копье для бесконечности копья девяти небес, шаги для техники разворота. Эти три техники он довел до совершенства в мире сознания. Даже больше, у Сун Мина и на самом деле был огромный опыт в их использовании. Он уже понял, как естественно их сочетать, и хоть его тело не могло всегда их выполнять, он научился принимать решения, исходя из ситуации. Но техника быстрого кровавого убийства отличалась от привычных ему навыков. Она осуществлялась только с помощью энергии, что называется канги. Техника быстрого кровавого убийства и фиолетовый закат чудесного подвига не конфликтовали между собой, как и бесконечность копья девяти небес с техникой разворота. Если бы он действовал четко, прикладывая накопленный опыт, то бесконечность копья девяти небес могла бы умножить энергию техники быстрого кровавого убийства. Но с навыками Сун Мин все не так просто. На словах легко, но другое дело попытаться раскрыть несколько техник ци одновременно. Если добавить сюда и магию, то получится, что нужно раскрыть множество техник в одно время. А битва не всегда проходит как ожидается, и чтобы раскрыть все на бессознательном уровне требуется много усилий. «Ты не тупой», — угрюмо пробормотал сумасшедший дьявол. Он сидел, скрестив руки на груди. «Ты просто привыкаешь медленнее, чем остальные. Разве это не одно и то же? Я же сказал, что нет. Если бы ты не владел другими ци, то не столкнулся бы с этими трудностями. Но ты уже знаешь основные ци. Ты пытаешь постичь новую технику с помощью предыдущих, но она совершенно новая, а старые привычки мешают тебе. Ничего нового. Сун Мин знал свои недостатки. Он смог хоть немного привыкнуть к новой технике только благодаря чуткому руководству сумасшедшего дьявола и помощи Хаджу. Сумасшедший дьявол контролировал движения Сун Мина, видные глазу, а Хаджу дал совета внутренней составляющей. «С моей силой тебе было бы в разы легче. Я избегаю такие удобства. Если использовать его силу, то велик шанс превратиться в гоблина. На самом деле, именно этого Сун Мин и боялся. Перемен, что произойдут, если он вдруг станет нечистью. Это означает проститься с человечностью, отказаться от людских мыслей и действий». Сун Мин помнил призрачного меча, ставшего вампиром. Его образ, когда он пил человеческую кровь. Хоть вампиры и гоблины отличаются, Сун Мин не знал сути существования гоблинов. Если верить словам Хаджу, то часто используя его силу он превратится в гоблина. Но каким он станет тогда? О чем будет думать? Если он превратится, что станет с его прежним я? Останется ли тот я, что помнит Пексова и Виджи Хюн? Сун Мин чувствовал, что не готов, а Хаджу не сильно его принуждал. Такой выбор принадлежит самому человеку. Выбор будет направлен на определенную цель, но никто не знает, что он приобретет, а что потеряет ради достижения такой цели. Скучно, пробормотала Руби и посмотрела на Сун Мина с сумасшедшим дьяволом. Ей нравилось, что после бесконечных передвижений и ночевок на улице они наконец-то отдыхают, но прошло уже больше месяца, из-за чего хотелось начать двигаться. «Когда мы пойдем искать хозяина?» – подумала Руби, попивая теплое молоко. Когда она была в спящем лесу, она думала, что встретив Сун Мина, она встретит и своего хозяина. Но с того момента прошел уже целый год, и никто не собирался искать его. «Неужели я осталась одна?» «Нет, такого быть не может. Просто еще не пришло время», ее посетило беспокойство, а вместе с тем и какое-то странное ощущение. Рядом с Сун Мином она чувствовала себя хорошо, хоть и произошло многое, чего не случилось бы, будь она с Энвирусом, но Руби это даже нравилось. «Кажется, что-то надвигается», подумала Руби с некоторым волнением, но декабрь подходил к концу, а по-прежнему ничего не происходило. К тому же, Травия не был мирным городом, в нем происходило нечто темное, самое темное во всей Эри. Темные маги продолжали праздновать, у них не было определенной цели, а во главе вечеринки стоял один мужчина. Половину его лица скрывала маска, а рядом всегда было много людей. Жадный человек. Сегодняшняя вечеринка была особенной. В Травия, где собраны множество темных магов, в праздновании принимали участие только после строго отбора. Но нельзя сказать, что эти торжества были особенными только поэтому. Сегодняшнюю вечеринку сделала особенное участие королевы вампиров. Джиниэлла следила со второго этажа, сидя на огромном диване. Вокруг нее сидели ее подданные. Стоявший возле двери Ким Джон Хен снял маску на половину лица. «Жадность, я не понимаю, о чем вы говорите? Ах ты бесстыдник!» – рассмеялась Джиниэлла. Ким Джон Хен посмотрел на мужчину, сидевшего рядом с Джиниэллой. Этот мужчина с красными глазами излучал большую самоуверенность, чем кто-либо в комнате, исключая саму Джиниэллу. Мужчина без остановки пил кровь, смешанную с алкоголем. Его звали Дьяволом Крови. Точнее, так его звали, когда он был человеком. Рука, потерянная при сражении с Виджи Хюн, уже находилась на месте. «Я видел много черных магов, но еще не было таких особенных, как ты», – пробормотала Джиниэлла. «Ты темный маг, но не присягнул королю магов. Исчезновение правителей хоть и редкое дело, но порой и такое случалось. В таком случае и присягнувших их магов настигает та же участь. Это просто стечение обстоятельств», – улыбаясь, ответил Ким Джон Хен. «Вообще он заключил контракт с королем Калладра и стал черным магом, поэтому и он сам должен был исчезнуть вместе с королем. Однако Ким Джон Хена призвали в Ирию, и он смог избежать участи короля». «Ты другой», – пробормотала Джиниэлла. «Он был человеком, но постепенно отдалялся от человеческой сути. Это делало его другим, особенным. Так что ты хочешь? Ты так основательно приготовился к нашей встрече, тебе явно что-то нужно. Примите меня к хищникам», – произнес мужчина, улыбаясь. Это звучало больше как приказ, нежели просьба. Такая позиция Ким Джон Хена только рассмешила Джиниэллу. «Ты даже не личи хочешь вступить к нам? Мне не нужно им становиться, поэтому я и не делаю этого. Разве я недостаточно хорош сам по себе?» «Ха-ха-ха», — рассмеялась Джиниэлла. «Ну, я тебе не откажу, а то ты вообще не будешь со мной разговаривать. «Ты хочешь стать хищником? Хорошо, я приму тебя. Но зачем?» От смеха глаза Джениэллы сощурились. Она смотрела на внутренние намерения Ким Джонхина. «Что ты думаешь о хищниках? Это собрание людей, не являющихся людьми. Да, мы не люди, а монстры. Мы ловим и поедаем людей. Чтобы вступить к хищникам, ты должен стать монстром. Вы говорите мне съесть человеческое мясо? Не обязательно. Ты должен иметь задатки монстра. Как ты это докажешь?» В этом вопросе и заключалась проверка. От его ответа зависел исход. Джениэлла была монстром, и подобных ей не сыскать во всем этом огромном мире. Она прожила долгую жизнь в качестве вампира, была их королевой, творила ужасные вещи. Даже если он стал под видом с силой короля, он не мог противостоять Джениэлле. «Вам нравится алкоголь?» – заговорил Ким Джон Хен. «Могу предложить еще кровь девственницы, младенца, беременной. Но я не вампир, не знаю, что подойдет вам по вкусу. Ха-ха-ха, так ты доказываешь свою принадлежность к монстрам? Нет, что вы», — сказал Ким Джон Хен и посмотрел вниз на наслаждающихся вечеринкой магов и ведьм. Он приложил много усилий, чтобы заполучить девственников. Они были его рабами, собранными со всех уголков Эри. «Я приношу их в жертву вам. Это мелочи», — захихикала Джениэлла, наклонив голову на бок. «Я могу получить такое приношение в любой момент, но ох, я приму его. Тебе многого не достает, да и назвать тебя монстром нельзя, но думаю, мне этого достаточно», — сказала Джениэлла и подняла руку, достав черный медальон. «Это черная звезда, подтверждающая причастность к хищникам. Я дам ее тебе». Ким Джон Хен двумя руками принял звезду. Пятиугольник был символом дьявола, как и символом хищников. Королева вампиров, король оборотней, король личей, король рыцарей смерти, короли гоблинов. И вот теперь темный маг Ким Джон Хен войдет в подчинение короля личей. Тогда насладимся зрелищем. Джениэлла медленно поднялась, и ее примеру последовали все остальные вампиры. Веселившиеся маги и ведьмы не догадывались о предстоящем пире. «Королева», — прозвучал голос одного из подданных у нее в голове. «Человек, за которым вы следили, хочет покинуть Травия». Ох, каждый раз содержание доклада менялось. Джениэлла сощурилась и рассмеялась. Она мельком посмотрела на Пэк Мусона подле нее. «Сейчас же иди к Прескану и скажи, чтобы он не глупил и сидел тихо. Если он не послушается меня, то передай, что Арбис сотрет его в порошок». Арбис был обладателем одной из звезд, королем личей. На самом деле, королева вампиров Джениэлла не может заставить исчезнуть лича Прескана, но она может в любой момент попросить об этом Арбиса. Даже если она убьет Прескана лично, Арбис не поведет и бровью. «Победивший тебя покидает Травия», — сказала она Пэк Мусону, и его плечи сразу дернулись. «Запомни, не убивай его, делай что хочешь, только не убивай». «Да, моя госпожа», — сказал Пэк Мусон, и в его красных глазах читалась ярость. «Был бы он человеком, то не послушался бы ее слов, но теперь он не человек». Поэтому на протяжении 2 месяцев с тех пор, как он стал вампиром, Пэк Мусон ничего не предпринимал, потому что это был указ королевы. Пэк Мусон теперь даже не чувствовал недовольства по поводу того, что не может убить Сунмина. Его чувства к Джениэлле изменились, но желание убить Сунмина осталось. Пэк Мусон склонил голову и повернулся. «Пусть он разделит твое отчаяние», — весело произнесла Джениэлла. «Как он сверг тебя, так и ты нанеси ему поражение». Вспомнив о Сунмине, на ее лице появилась улыбка. Глава 135, Дьявол Крови 6. Декабрь подходил к концу. После битвы с Дьяволом Крови на севере не происходило ничего особенного. На протяжении 2 месяцев Сунмин учился ци у сумасшедшего дьявола, и он в какой-то степени преуспел. К концу года уже не будет причин оставаться на севере. До наступления марта ему следует отправиться в Рубис, город, где они договорились встретиться с Виджи Хюн. Путь будет тяжелым, поэтому, пока год еще не закончился, ему нужно начать подготовку к путешествию на юг. «Идем быстрее». Сунмин удивлялся приподнятому настроению Руби, но вопросов решил не задавать. Он пришел на север с Руби и Хаджу, а на юг они отправятся вчетвером, вместе с сумасшедшим дьяволом. Но Хаджу находился в доспехах и был невидим человеческому глазу. «Дамаксараму, Дамаксараму». Вызов, повторяемый сумасшедшим дьяволом, сливался с северной вьюгой. Они не отправлялись в спешке, так как год еще не подошел к концу, у них нет необходимости торопиться. В воздухе почувствовался запах крови. Сунмин остановился. Не только он почувствовал его. Сумасшедший дьявол прекратил повторять вызов. Руби тоже остановилась и посмотрела вперед. По направлению ветра стоял Пэк Мусон. Он бросил бутылку с алкоголем в снег и смотрел прямо на Сун Мина. Даже сквозь сильный ветер можно было разглядеть его горящие красные глаза. Мусон, удивился сумасшедший дьявол и поддался вперед. Сун Мин стоял неподалеку и смотрел на дьявола крови в ответ. Пэк Мусон излучал такую уверенность, что от нее бросало в дрожь, а его красные глаза горели жаждой крови. В голове у Сун Мина Хаджу щелкнул языком. Он стал монстром. Сумасшедший дьявол не догадывался, что Пэк Мусон стал вампиром. Он молча стоял подле Сун Мина и смотрел на него. Дьявол крови не рассказывал ему, что стал монстром. Образ Пэк Мусона, ставшего вампиром, отличался от того, что ожидал сумасшедший дьявол. Если бы его не завлекала Джиниэлла, то тот бы и не подумал становиться вампиром. Как и предполагал сумасшедший дьявол, Пэк Мусон полностью погрузился в отчаяние, и не факт, что смог из него выбраться даже сейчас. Он выбрал далеко не путь мастера, он выбрал путь нечисти и стал ею. Сумасшедший дьявол в недоумении смотрел на левую руку Пэк Мусона, широко раскрыв рот. «Вампир!» – тихо пробормотал Сун Мин. Сумасшедший дьявол был потрясен, он был наслышан о вампирах, но осознавая, что по венам Пэк Мусона течет вампирская кровь, сумасшедший дьявол прикусил губу. Глупец. Сумасшедший дьявол исказился в лице, из его губы выступила кровь. Пэк Мусон заговорил. «Ты», — обратился он к сумасшедшему дьяволу, — «если ты меня уважаешь, то не вмешивайся в нашу битву с ним». Пэк Мусон посмотрел сумасшедшему дьяволу прямо в глаза. «Я искренне прошу тебя, не вмешивайся». Сумасшедший дьявол сохранял молчание. Сун Мин мельком посмотрел на него. Он ничего не отвечал, но четко видно, что он не собирается вмешиваться. Сун Мин глубоко вздохнул и произнес: «Ты отрастил новую руку». Пэк Мусон не отвечал. «Ну и для чего ты стал вампиром? Чтобы убить меня, и это тоже». Пэк Мусон заговорил. Он раскрыл рот, чтобы добавить что-то еще, но затем лишь улыбнулся и замолчал. «Сейчас не так важна причина. Я хочу тебя убить, эту девчонку, маленького дьявола. И поэтому ты пришел сюда?» «Нет». Пэк Мусон начал медленно идти. Туман вокруг него был настолько густым, что не шел ни в какое сравнение с тем, который они видели всего 2 месяца назад. От него исходила огромная сила. «Моя королева хочет». «Королева, Джиниэлла», — пробормотал Хаджу. «Королева хочет ввергнуть тебя в отчаяние», — проворчал Пэк Мусон. Он сломался. Пэк Мусон стал вампиром, и после этого он обязан подчиняться приказам Джиниэллы. Приближающийся Пэк Мусон заставил Сун Мина подумать о многом, что он имел в виду, говоря об отчаянии, и о том, что Сун Мин ни за что не станет вампиром. «Я», — заговорил сумасшедший дьявол, но Сун Мин перебил его. «Защитите Руби». Доспехи задрожали и окутали его тело. Он достал копье из-за спины. Сун Мин и не думал, что ему придется вот так сражаться с Пэк Мусоном вновь. 2 месяца назад, сражаясь с ним, он уже победил. Он не использовал магию, но легко выиграл. Но сейчас все по-другому. Пэк Мусон был силен. «Видимо, Джиниэлла наделила его достаточной силой», — сказал Хаджу. «Призрачный меч, став вампиром, тоже был силен, но не мог сравниться с Пэк Мусоном. К тому же, тогда было полнолуние. Сегодня нет, но Пэк Мусон был куда сильнее призрачного меча. Это естественно. Дьявол крови превосходил его еще до становления вампиром и получил от Джиниэллы больше энергии. Сейчас Пэк Мусон обладал силой, превышающую ту, которой он владел несколько лет назад. «Будь осторожен», — предупредил Хаджу. «Не дай недавней победе помешать тебе. Не смотри на него свысока, если ты не хочешь умереть». Сун Мин улыбнулся от этих слов. «Самодовольство — это не про него». Сун Мин, почувствовав, что пора начать, принял низкую стойку. Он повторил 2 техники магии и раскрыл их с помощью Нигун. Сун Мин выкинул лишние мысли из головы и почувствовал силу. Снег разлетелся во все стороны. Пэк Мусон раскрыл руки и быстро направился к Сун Мину. Туман от его кровавой стратегии окрасил снег в алый цвет. Сун Мин быстро взмахнул копьем. Красная и фиолетовая энергии столкнулись. Сун Мин почувствовал, как его наступающая сила давит на него. Хорошо, что он раскрыл магию до этого. Без их поддержки он, возможно, бы уже понес потери. Пэк Мусон стал быстрее и свирепей. Кровавая стратегия полностью покрывала его тело. Сун Мин сразу раскрыл бесконечность копья 9 небес и не только. Он дополнил ее фиолетовым закатом чудесного подвига и быстрым кровавым убийством, а также одновременно раскрыл их более сильную версию. Быстрое кровавое убийство и 9 драконов были на невероятном уровне по силе, и они выстрелили вперед. Но Пэк Мусон не отступил. Он не забыл о приказе Джиниэллы. Даже так он не чувствовал опасности от Сунмина. Пэк Мусон ударил землю рукой. Толстый слой снега разлетелся красными хлопьями. Техника 9 драконов не пошатнулась. Пэк Мусон, задержав дыхание, поднес кулак к спине. Сгусток красной магии образовался вокруг кулака. Пэк Мусон ударил, и 9 драконов окончательно пали под натиском красного тумана. Вместе с леденящим душу воем Пэк Мусон пронзил их. «Уворачивайся!» – прокричал Хаджу. Сун Мин быстро развернул бесследный шаг. Атака Пэк Мусона образовала огромную дыру в снегу. Не успея он увернуться в последнюю секунду, то она пришлась бы на него. Но нельзя на этом останавливаться. В какой-то момент туман окружил его со всех сторон, и он почувствовал на себе пробивающий до дрожи взгляд. Сун Мин руководствовался шестым чувством. Копье и рука столкнулись. «А-а!» Сун Мин издал стон. «Ха-ха-ха!» Засмеялся Пэк Мусон. Вместе с громким смехом туман задрожал. Внутри тумана был различим образ Пэк Мусона, готовящего походку. Он раскрыл технику позворота. Еще немного и Сун Мин раскрыл двухэтапное влияние, а с ним и кровавое убийство. После двухэтапного влияния техника кровавого убийства пошла в ход, и их энергии объединились, обволакивая все вокруг. Но они всего лишь коснулись тумана и исчезли. «Джиниэлла совсем с ума сошла!» – прокричал Хаджу. Хаджу не ожидал, что Пэк Мусон станет настолько сильным после превращения в вампира. Но в совмещении его изначальных навыков и силы Джиниэллы родился невероятный монстр. Не только Хаджу был в ужасе, сумасшедший дьявол тоже, настолько была велика его сила после того, как он отказался от человечности. «Спереди!» – закричал Хаджу. Сун Мин поднял копье и нарисовал круг. Сун Мин сжал зубы от давления на свои внутренние органы, а ноги начали утопать в снегу. Он хотел использовать ран, но у него по-прежнему не получалось сделать это до конца. Сун Мин продолжал движение копьем. Пэк Мусон, приблизившись к Сун Мину, двумя руками схватил копье. Сун Мин задержал дыхание, смотря на своего противника. В голове продолжал что-то кричать Хаджу, но Сун Мин был не в состоянии его услышать. Единственное, что он слышал, так это громкий смех Пэк Мусона. «Смотри!» – радостно закричал Пэк Мусон, раскрыв еще одну технику. Атаки кровавого дьявола не давали ни единой возможности ответить на удар. Копье Сун Мина не могло победить Пэк Мусона. Он превосходил Сун Мина во всем. «Ци, разве это важно в такой ситуации?» Ставший вампиром Пэк Мусон, получив поддержку от королевы, был быстрее и сильнее Сун Мина, а его атаки ощущались еще мощнее. Пэк Мусон посмотрел на Сун Мина под другим углом. «Ха-ха-ха!» Он нашел слабое место у копья, и его кулак пронзил тело Сун Мина. Несмотря на доспехи и защитную технику, у Сун Мина изо рта пошла кровь. «Я не убью тебя, не убью!» Его сумасшедшие глаза окончательно обезумели. Джиниэлла забралась к нему в голову, приказывая не убивать Сун Мина. «Если бы не ты, то я бы не стал вампиром. Если бы ты не победил меня!» Тихо бормотал Пэк Мусон. «Что ты там бубнишь?» — прокричал оттесненный Сун Мин. Он заново вызвал магию. Сердце забилось быстрее. «Используй мою силу!» — прокричал Хаджу. Он не хотел. Сун Мин знал, чем это ему обернется. Насколько ужасен путь нечисти. Он, может быть, и превратился, если бы знал, как точно управлять этой силой, но он не хотел пользоваться ей в человеческом теле, потому что не знал, что может случиться. Сун Мин, стоя на дрожащих ногах, ударил по земле. Пэк Мусон раскрыл обе руки в его направлении. Красный туман начал набирать силу. Сун Мин знал эту технику. Кровавая стратегия. Пэк Мусон прикусил губу. До того, как туман собрался, Сун Мин быстро поднялся на ноги. Он хотел раскрыть ту же технику, что и 2 месяца назад. «Ты не сможешь», — пробормотал Хаджу. Когда туман взорвался, от его техники не осталось и следа. «Ха-ха-ха!» Пэк Мусон не прекращал смеяться. Окровавленный Сун Мин упал в тумане. Глава 136. Дьявол крови 7. Пэк Мусон с довольным видом смотрел на лежавшего в собственной крови Сун Мина, но в голове у него звучал приказ Джиниэллы. «Не убивать, делать с ним что угодно, только не убивать», — бормоча это себе под нос, Пэк Мусон медленно подошел к Сун Мину. «А-а!» – завопила Руби. Криком она не ограничилась. Не думая о последствиях, она использовала магию. Из ее рук вышел синий сгусток энергии, но до того, как она успела атаковать, Сумасшедший дьявол остановил ее. «Нельзя», — строго сказал он и впился в нее суровым взглядом. «То есть, мне просто стоять и смотреть, а если он умрет?» — прокричала она в ответ. «Значит, такова судьба», — мучительно произнес сумасшедший дьявол. Он обещал не вмешиваться и поначалу даже не думал об этом, но сейчас Сун Мин получил смертельные раны, и если сумасшедший дьявол не вмешается, то Пэк Мусон действительно убьет его. Только не убивать. Сумасшедший дьявол слышал эти слова из уст Пэк Мусона, но не мог ему доверять. Потому что фраза «только не убивать» значит, что можно делать все, что угодно, пока жизнь еще теплится в нем. На самом деле, Пэк Мусон именно так и думал. Для начала он собирался отрезать ему левую руку, а затем Хаем, чтобы сделать еще, оторвать ему ноги. Нужно только не убивать, так что сойдет. Сумасшедший дьявол вышел вперед. Он не хотел вмешиваться, но не мог оставить Сун Мина умирать. В любом другом случае он бы остался в стороне, но сумасшедший дьявол передал Сун Мину кровавую стратегию. Даже если они не успели установить отношения учитель-ученик, он лично обучал его ци и не мог сложа руки наблюдать за его смертью. И не только. Сумасшедший дьявол не хотел, чтобы возможности Сун Мина сейчас умерли вместе с ним. Сумасшедший дьявол ударил землю, и в следующий момент он оказался между Сун Мином и Пэк Мусоном. Он подошел к Сун Мину, на что Пэк Мусон уставился, широко раскрыв глаза. «Ты же сказал, что не будешь вмешиваться. Я не могу больше смотреть на это. Ха, видимо, он пришелся тебе по душе. Он использует кровавую стратегию. Ты стал его учителем?» «Нет», — сумасшедший дьявол покачал головой. «Ха-ха-ха». Пэк Мусон только рассмеялся от его ответа. Раньше Пэк Мусон не вступил бы в конфликт с сумасшедшим дьяволом, но сейчас все по-другому. Сейчас Пэк Мусон не смеет перечить только Джиниэлле, а сумасшедшего дьявола он мог убить в любой момент. Кто знал, что сумасшедший дьявол умрет от моих рук? «Ты слишком переоцениваешь столь легко полученную силу», — хриплым голосом пробормотал сумасшедший дьявол в ответ на выкрик Пэк Мусона. Впрочем, он, на самом деле, не считал его слабым противником. Кровавая стратегия начала набирать силу в теле сумасшедшего дьявола. Он уже чуть не умер от рук Сун Мина из-за своей беззаботности. Тогда Хаджу легко подавил его из-за связывающей их силы. Сумасшедший дьявол был самым старшим из носящих прозвище «Дьявол Вэри» и гордился этим. «Я сумасшедший дьявол Пэк Вон Пэ», — прокричал он. Туман Пэк Мусона столкнулся с красной энергией. От удара Руби отпрыгнула назад. Она подошла к Сун Мину и поднесла руки к нему. «Вы в порядке?» Она взяла его за плечо и дрожащими руками потрясла его. Руби удивилась тому, насколько же безжизненно выглядели глаза Сун Мина. Он потерял сознание. Руби с опаской послушала сердце Сун Мина. Оно совершенно точно билось. Тогда она услышала голос Хаджу у себя в голове. «Дай ему лекарство». «Что-что?» Он потерял много крови. «Если оставить его так, то он умрет», — быстро проговорил Хаджу. Руби, не глядя, схватила сумку сумасшедшего дьявола. Немного покопавшись среди многочисленных лекарств, она достала оттуда эликсир. Он не мог восстановить отрубленные конечности, но хорошо залечивал раны внутренних органов. Руби открыла рот Сун Мина и вылила весь пузырек. «Не получается? Почему ты говоришь это в такой момент?» — прокричала Руби. Хоть и могло показаться, что она испугалась, но это было не так. Эликсир пошел по горлу и, попав в тело, начал действовать. Кровяные сосуды стали заживать. «Что?» – удивился Хаджу. Еще до того, как эликсир сработал, внутренние органы были на своих местах, а разорванные вены сами восстанавливались. «Он уже не человек», – пробормотал Хаджу, но его слова не слышали ни Сун Мин, ни Руби. Однако, несмотря на это и на эликсир, Сун Мин не приходил в себя. Его сознание находилось в темноте. Сун Мин не понимал, где он и что с ним происходит. Все было как в калейдоскопе, воспоминания о прошлом проносились перед его глазами. Он видел две жизни, видел себя 14-летнего, как жил в Ири 13 лет и умер в подземелье, видел себя, вернувшегося в прошлое и прожившего до этого момента. Но все действительно изменилось, когда он встретился с Ви Джи Хюн. Тогда его маленький мир расширился. Сун Мин просмотрел со стороны на всю свою жизнь. Он видел гору Муши, Шаолинь, мир сознания. Видел все прошедшие встречи, образовавшиеся судьбы. В какой-то момент сознание начало рассеиваться, и он, приходя в себя, посмотрел на свое тело. В его руках появилось копье. С этого момента он полностью пришел в себя. В расширенном сознании Сун Мина было много того, что он помнил и знал. Это был удивительный и личный опыт. Сун Мин понял все свои приобретенные преимущества, наблюдая за ними со стороны. «А», — глупо подал голос Сун Мин. Он смотрел на себя сверху. Его тело лежало в крови, не двигаясь, но он точно был жив. Но почему же он не в своем теле? Сун Мин покачал головой. Сун Мин увидел сидевшую рядом Руби и Хаджу. Он выглядел так же, как тогда в мире сознания. Сун Мин повернул голову на слабый звук. Неподалеку от себя он увидел сумасшедшего дьявола и Пэк Мусона. «Что я делаю здесь?» – пробормотал Сун Мин. «Он не должен быть здесь. Неужели он умер? Действительно умер? Нет, ему нельзя умирать. Он еще не встретился с Ви Джи Хюн, не смог сдержать обещание, данное ей, не встретился с Пэксова. Он вспомнил обо всех причинах, почему он не мог умереть. Он просто не хотел умирать. Ему нельзя умирать. Сун Мин еще может пойти вперед, может многое сделать. Он вспомнил смерть призрачного меча. «Я могу сделать еще столько всего», – пробубнил он. Сун Мин понял его слова только сейчас. Кто-то толкнул его в спину, и он удивленно обернулся. Очевидно, кто-то находился у него за спиной, но Сун Мин никого не видел. Чувствовал присутствие, но не знал чье. «Ха!» Сун Мин резко открыл глаза и вздохнул. Стоявшая рядом Руби закричала и откинулась назад. Сун Мин быстро начал восстанавливать дыхание и схватился за горло. «Хе-хе!» Сун Мин выплюнул кровь прямо на Руби. Она вытерла лицо рукой. Он еще несколько раз вырвал кровью, держась за сердце. Руби, покрытая кровью, все продолжала тереть лицо. «Ты в порядке?» – быстро спросил Хаджу. Сун Мин не ответил и встал на ноги, пошатываясь. «Что случилось? Что произошло?» Сун Мин в растерянности схватился за голову. Он точно помнил все, помнил свои воспоминания из прошлого. Все, очевидцем чего он стал. «Какая ирония!» – удивленно пробормотал Хаджу. Сун Мин что-то чувствовал. «Циркуляция Нигун стала лучше, а тело легче. Что случилось? Ты получил смертельные раны, но восстановился. Почему твое тело, душа и энергия в балансе?» Хаджу тоже не мог этого понять. Сун Мин просмотрел на свои руки. Ран больше не было, и вся боль, ощущаемая до потери сознания, исчезла. «Почему? Почему сумасшедший дьявол сражается с Пэк Мусоном?» «Потому что этот псих хотел тебя убить», — прокричала Руби, умывшись с помощью магии. Она хотела поворчать насчет этого, но сдержалась. «Как твое тело? Все в порядке? Мое тело, оно кажется таким легким». Сун Мин положил руку на сердце и почувствовал его биение. «Это благодаря черному сердцу? Нет, эти мысли стоит отложить на потом». Сун Мин взял копье в обе руки и пошел вперед, но Руби преградила ему дорогу. «Что ты делаешь? Ты же только что умер и воскрес. Я должен. Кому и что ты должен? Отдохни здесь, а тот дедуля сам справится». «Нельзя так», — дрожащим голосом ответил Сун Мин. Тогда лицо Руби исказилось, и она собиралась что-то сказать, но Сун Мин, проигнорировав ее слова, прошел мимо. «Ты же можешь умереть». «Я не умру», — хрипло ответил Сун Мин на горький выкрик Руби. Хаджу в доспехах рассмеялся. «Ты ничего не знаешь. Вот же ирония. Это выглядит как случайность, но на самом деле, избранный на севере. Хаджу раньше думал, что это сумасшедший дьявол. Но правда ли это? Сун Мину было суждено встретиться с сумасшедшим дьяволом, но можно ли назвать его избранным? Твой избранный, этот вампир». Хаджу только сейчас понял это. Дьявол крови Пэк Мусон ничему не научил Сун Мина. Однако в битве с ним Сун Мин получил смертельные раны, и его душа, тело и энергия пришли в баланс. Но на самом деле их столкновение не выглядело как встреча с избранным. Если бы сумасшедший дьявол не остановил Пэк Мусона, если бы он не встретился с Сун Мином до этого, то все произошло бы по-другому. «Это судьба», — сказал Хаджу. «Результат этого круговорота появился лишь сейчас. Предсказания всегда таковы. Довериться судьбе, и после этого действовать, чтобы самому создать судьбу». Сун Мин, слушая Хаджу, медленно шел вперед. Его походка была легкой, как и тело, но он чувствовал, как в нем бурлит огромная энергия. Все находилось в балансе, и он чувствовал безопасность. Ему еще далеко до воспроизведения того, чему он научился в мире сознания, но он совершенно точно знал направление, в котором нужно двигаться. А сумасшедший дьявол, защищающийся от атаки Пэк Мусона, почувствовал приближение Сун Мина и остановился, как и дьявол крови. Он, часто моргая, посмотрел на идущего Сун Мина. «Разве вы не собирались не вмешиваться?» – спросил Сун Мину сумасшедшего дьявола. Обернувшись на Сун Мина, он возмущенно посмотрел на него и рассмеялся. «Я тебя спас». «Спасибо», — Сун Мин искренне отблагодарил его. «А теперь хватит», — добавил он, проходя мимо него. В этот момент сумасшедшего дьявола передернуло. Он почувствовал сильную уверенность, никогда не присутствовавшую до этого в теле Сунмина. «Что за? И обязательно нужно было тебе почти что умереть для этого», — возмущенно произнес сумасшедший дьявол. Сунмин только улыбнулся и произнес: «И не говорите». Сунмин поднял копье. «Кажется, я не могу так легко умереть». Пэк Мусон исказился в лице. Глава 137, Дьявол Крови 8. Овладение уже было знакомо Сунмину. Он уже несколько раз достигал его, и все время думал, что это заслуга Черного Сердца. Может, и в этот раз тоже. Может, Черное Сердце насильно заставляет жить уже мертвое тело. Но он к этому привык, хотя настоящие чувства, которые испытываешь при этом, были незнакомы ему. Искаженная душа, тело и энергия пришли в баланс. Сунмин уже несколько раз чувствовал прилив, но сейчас, при восстановленном физическом теле, ощущения были совершенно другими. Лучше бы он не знал этого чувства, потому что теперь он ни за что не хотел возвращаться в прошлое. «Как ты поднялся?» – спросил Пэк Мусон, уставившись на Сунмина. «Выпил эликсир, тебе еще не надоели эти лекарства?» Пэк Мусон не боялся Сунмина, хоть тот и встал. Благодаря прошлой битве он знал, что Сунмин слабее его. Сейчас его больше раздражало присутствие сумасшедшего дьявола. В полнолуние, может, все и было бы иначе, но сейчас Пэк Мусону очень непросто убить его. Сунмин чувствовал, что копье в его руках стало легче, как и все тело. «Кто толкнул меня в спину?» Ему не показалось, кто-то определенно толкнул его рукой. Или это было сердце? Нет, он услышал. У него не было доказательств, но он был уверен, что его кто-то толкнул. Это чувство настораживало его. «Как же я хочу вас всех убить!» Но он не мог. Нельзя перечить приказу Джиниеллы. Он стал вампиром и приобрел определенную силу, но отказ от человечности имел свою цену. «Игнорируй сумасшедшего дьявола, отрежь ему руку или еще что-нибудь, и отступай», — раздался голос Джиниеллы. Пэк Мусон решился. Он смеялся над глупостью сумасшедшего дьявола. Если бы они были только вдвоем, все было бы легче. В сражении один на один он не проиграет. «Я не убежал», — со смехом произнес Пэк Мусон и поднял руку. Красный туман начал собираться возле нее. Сунмин посмотрел на Пэк Мусона острым взглядом. «Кровавая стратегия». Сунмин знал название этой техники, но чувствовал, что сейчас у нее совершенно другая мощь.